Глава пятая. Первые честолюбивые помыслы Мегре. Мегре брился перед зеркалом, подвешенным в столовой за оконный шпингалет. Для них, для него и для жены, то были самые радостные минуты дня. Они распахивали окна, наслаждаясь прохладой раннего утра. До них доносились удары молота из ближайшей кузницы, грохот грузовиков, ржание лошадей и даже едва уловимый запах свежего навоза из соседней конюшни. «Ты думаешь, она действительно ненормальная? Если бы она осталась жить в деревне, вышла бы замуж и завела с десяток детей, это бы не так бросалось в глаза. Взгляни-ка, Мегре. Кажется, твой друг бродит у нас под окнами». Мегре, как был с намыленной щекой, высунулся в окно и тотчас же узнал Минара, терпеливо дожидавшегося его на улице. «Ты не хочешь предложить ему подняться?» «Пожалуй, не стоит. Через 5 минут я буду готов». «А ты собираешься выходить сегодня?» Мегре редко спрашивал у жены, какие у нее планы на день, и она тотчас догадалась, что он имеет в виду. «Ты хотел бы, чтобы я присмотрела за барышней?» «Весьма возможно, что я тебя об этом попрошу. Если я брошу ее одну на произвол судьбы в Париже, то при ее страсти к болтовне она бог знает, что наплетет. Ты сейчас к ней?» «Немедленно». Только он вышел из подворотни, как к нему подошел Минар и, зашагав бок о бок с ним, спросил. «Что мы делаем сегодня, шеф?» Много лет спустя Мегре припомнил, как щуплый флейтист был первым человеком, назвавшим его шефом. «Вы ее видели? Узнали что-нибудь?» «А я почти не спал. Только я собирался лечь, как один вопрос отбил у меня сон». В утренней тиши шаги их звучали гулко. Проходя бульваром Ришар-Ленуар, они издали наблюдали, как постепенно оживлялся бульвар Вольтера. «Если стреляли, то, безусловно, стреляли в кого-то. И тогда я себе задал вопрос. В него попали? Я вам не очень надоел?» «Надоел. Но ведь и сам Мегре без конца задавал себе этот же вопрос. Предположим, пуля ни в кого не попала. Конечно, трудно поставить себя на место этих людей. Но все же, мне кажется, к чему было им устраивать такой спектакль, если не было ни раненых, ни убитых. Улавливаете мысль? Как только меня выставили за дверь, они бросились приводить в порядок комнату, чтобы никто ничего не мог заметить. Еще одна деталь. Помните, когда дворецкий пытался оттолкнуть меня, какой-то голос на втором этаже произнес «Живее, Луи!» Словно там что-то происходило, верно? И если барышню запихнули в комнату горничной, так это потому, что она была слишком взволнована и в случае необходимости не смогла бы сыграть свою роль. «Я весь день свободен», — добавил Минар без перехода. «Можете располагать мною, как вам угодно». Рядом с меблированными комнатами, где Жермен провела ночь, было расположено кафе с террасой и мраморными столиками. Мальчишка рассыльный, казалось, сошел со страницы рекламного календаря. Взгромоздившись на лестницу, он протирал стекла. «Подождите меня здесь». Мегре колебался, а не послать ли ему наверх Минара. Если бы Мегре спросили, зачем он хочет снова повидать горничную, ему, пожалуй, трудно было бы ответить сразу. В это утро он ощущал какую-то странную потребность быть одновременно повсюду. Он почти испытывал тоску по старому кальвадосу и корил себя за то, что в данную минуту не наблюдает из окна ресторанчика за всем происходящим на улице Шапталь. Теперь, когда он знал чуть больше об обитателях особняка, ему казалось, что все это — вид Ришара Жандро, садящегося в машину, его отца, направляющегося к карете, Луи, стоящего на тротуаре, приобрело бы в его глазах совсем иную окраску. Ему хотелось быть и в отель «Дю Лувр», и на авеню де Булонь, и даже в Ансевале. Из всех людей, с которыми связал его случай 2 дня назад, только один человек был в поле его зрения, и он инстинктивно цеплялся за него. Удивительное дело, чувство, владевшее им, уходило своими корнями куда-то глубоко в его детство. Даже если бы смерть отца не прервала его занятия медициной на 3-м курсе обучения, он все равно никогда не стал бы настоящим медиком, врачом по призванию. Честно говоря, он не мог бы тогда сказать, какой другой профессии он отдает предпочтение. Еще мальчишкой, живя в деревне, он догадывался, что большинство людей занимаются не своим делом, что они сидят не на своих местах, только потому что не знают твердо, чем им заняться в жизни. И вот, представлял он себе, появляется человек умный, все отлично понимающий. Он должен быть одновременно и врачом, и священником, и с первого же взгляда уметь определять предназначение человека. К такому человеку ходили бы за советом, как к врачу. Он был бы в некотором роде исправителем судеб. Не только потому, что он умен. Собственно говоря, ему вовсе ни к чему быть необыкновенно умным. Просто он должен уметь смотреть на мир глазами того человека, с которым ему придется столкнуться. Мегре никогда ни с кем об этом не говорил. Он и не отваживался слишком глубоко задумываться о подобных вещах, чтобы даже самому себе не казаться смешным. Так как обстоятельства помешали ему закончить медицинский факультет, Мегре случайно пошел служить в полицию. Но по существу, так ли уж случайен был его выбор? Разве полицейским никогда не приходится быть исправителями судеб? Всю предыдущую ночь, во снах и наяву, он жил жизнью людей, которых едва знал или почти не знал. Взять хотя бы того же старого Бальтазара, умершего 5 лет назад. Теперь Мегре шел к Жермен, чтобы познакомиться с ними поближе. Он постучал в дверь. «Войдите», — ответил ему глухой голос. И тотчас же: «Обождите, я забыла, что дверь заперта на ключ». Послышалось шлепание босых ног по ковру. «Как, уже пора вставать?» «Можете, если хотите, снова лечь. Но я бы хотел, чтобы вы мне рассказали о графе Донсевале. Или... ведь вы же знаете дом и всех, кто там живет и кто бывает. Представьте себе на минуту, что сейчас час ночи». «Час ночи. В комнате мадемуазель Жандро разгорается ссора. Прошу вас слушать внимательно. Кто, по-вашему, мог в этот час находиться в комнате барышни?» Жермен стала причесываться перед зеркалом. Она явно делала усилия, чтобы понять, чего он хочет. «Луи?» — спросил Мегре, желая ей помочь. «Нет, Луи так поздно не стал бы подниматься к ней в комнату». «Минутку. Деталь, о которой я забыл упомянуть. Луи был совершенно одет. В костюме, в белой манишке и черном галстуке. Скажите, он что, всегда так поздно ложится?» «Бывает. Но он никогда не остается допоздна в парадном костюме, только когда в доме чужие люди. Могло ли случиться, например, что в комнате мадемуазель Жандро находился Юберт Бальтазар, ее дядя?» «Дядя? Что бы он у нее делал в час ночи?» «Ну, а если бы он все-таки явился? Где бы она его принимала? В одном из салонов первого этажа?» «Да нет же. На улице Шапталь так не заведено. Каждый живет сам по себе. Салоны только для приемов. В обычные дни каждый забивается в свой угол». «А Ришар Жандро мог подняться к сестре?» «Конечно. Он часто это делает, особенно когда сердитый». «Он при себе носит револьвер? Вам приходилось видеть его с револьвером в руке?» «Нет». «А мадемуазель Жандро?» «Минуточку. У месье Ришара есть револьверы. Целых 2. Один большой, другой маленький. Но они у него в кабинете. У барышни тоже есть один, с рукояткой, отделанной перламутром. Он лежит в ящичке ее ночного столика. Каждый вечер она его кладет на этот столик». «А она чего-нибудь боится?» «Как бы не так. Просто на всякий случай. Как всякая ведьма, она представляет себе, что все только и думают, как бы ей сделать пакость. Верите ли, в такие-то годы она уже скупердяйка. Нарочно бросает, где попало, деньги, заранее пересчитав их, чтобы знать, воруют у нее или нет. Служанка, которая была до Мари, попалась на эту удочку, и ее уволили». «Случалось ли мадемуазель принимать графа в своей спальне?» «В самой спальне нет, а в будуаре, что рядом со спальней, принимала». «В час ночи?» «А что? Я читала книгу об Елизавете, королеве английской. Слышали? Роман. А должно быть, там все правда. Вот эта женщина, честно говоря, наша барышня от нее не отстает». «Могло ли случиться, что месье Ришар, заслышав шум, поднялся к сестре с револьвером в руке?» Она пожала плечами. «Зачем?» «Ну, чтобы застигнуть возлюбленного своей сестры». «Вот уж на что ему наплевать! Для таких людей что-то значат только деньги». «Граф Донсеваль приходил когда-нибудь вместе с приятелем?» «Может быть, но тогда их принимали внизу, а я редко спускалась». «Бывало ли, чтобы мадемуазель Лис звонила графу по телефону?» «Вряд ли у него есть телефон. Она ему не звонила. Время от времени он сам ей звонил. Надо полагать, откуда-нибудь из кафе». «Как она его называла?» «Жаком, конечно». «Сколько ему лет?» «Лет 25, наверное. Красивый парень, довольно нахальный на вид. Так и кажется, что он над всеми насмехается. У такого человека может быть оружие в кармане, вы как думаете?» «Уж это точно». «Почему вы так уверенно говорите?» «Потому что это именно такой парень. Читали Фантомаса? Мсье Фелисьен отец. На стороне сына или на стороне дочери? Не на чьей он на стороне. Если хотите знать, так на моей. Случалось, он приходил ко мне в комнату. Пуговицу, говорит, нужно пришить. Никому в доме до него дела нет. Слуги называют его старый хрыч или еще усач. Кроме Альберта, его лакея, никто на него внимания не обращает. Знают, что старик — пустое место. Мегре поднялся, стал искать шляпу. «Куда это вы собрались? Не оставите же вы меня одну?» «У меня важные деловые встречи. Сейчас к вам придет мой друг, тот, который вас сюда привез, и побудет с вами». «Где он?» «Внизу». «Почему же сразу вы не пришли с ним?» «Так мне было удобнее», — сказал он, открывая дверь. На террасе, залитой первыми лучами солнца, сидел Жюстен Минар за чашкой кофе со сливками. «Только что приходила ваша жена», — сообщил он. «Зачем? Тут же после вашего ухода принесли срочное письмо. Она побежала вслед за вами, хотела догнать». Мегре сел и, не подумав, что еще совсем рано, заказал себе кружку пива. Потом вскрыл письмо. Оно было подписано Максимом Лебре. «Прошу вас завтра зайти утром в комиссариат. Дружески ваш». По-видимому, письмо писалось дома, на бульваре Курсель, так как в комиссариате он воспользовался бы бланком полиции. Комиссар Лебре неукоснительно придерживался установленных правил. У него было по меньшей мере 4 разновидности визитных карточек для всех случаев жизни. «Господин и госпожа Лебре де Полуэнек», «Максим Лебре де Полуэнек», «Максим Лебре, офицер почетного легиона», «Максим Лебре, комиссар полиции». Записочка, написанная его рукой, свидетельствовала о каких-то новых отношениях, возникших между ним и его секретарем. Он, по-видимому, долго раздумывал над тем, как ее начать. «Мой дорогой Мегре» или «дорогой господин», «господин». В конце концов он вышел из положения, обойдясь вовсе без обращения. «Скажите мне, Минар, вы действительно располагаете временем?» «Конечно, и оно принадлежит вам». «Барышня наверху. Я не знаю, когда освобожусь. Боюсь оставить ее одну, как бы она ни пошла на улицу Шапталь и не рассказала им обо всем». «Ясно. Если вы с ней выйдете, оставьте мне записочку, чтобы я знал, где вы. Если вы захотите освободиться от нее, отведите ее к моей жене». Через четверть часа он явился в комиссариат, и его коллеги смотрели на него с завистливым восхищением, как обычно смотрят на тех, кто отправляется в отпуск, или в специальную командировку, или на тех, кто каким-то чудом оказался избавленным от повседневной служебной скуки. «Комиссар здесь?» «Уже с полчаса». В интонации, с которой Лебре приветствовал Мегре, был тот же оттенок, что и в записке. Он даже подал ему руку, чего обычно никогда не делал. «Не спрашиваю вас, в какой стадии находится следствие, ибо полагаю, что рано еще задавать вопросы. И если я просил вас зайти ко мне, мне хотелось бы, чтобы вы правильно меня поняли, так как создалось весьма щекотливое положение. Само собой разумеется, что те сведения, которые я почерпнул на бульваре Курсель, никак не касаются служебных дел комиссара полиции. С другой стороны...» Лебре расхаживал взад и вперед по своему кабинету. Он выглядел свежим и отдохнувшим, и с видимым удовольствием потягивал сигарету золотым мундштуком. «Я не могу допустить, чтобы вы топтались на месте из-за отсутствия необходимых сведений. Вчера вечером мадемуазель Жандро звонила моей жене». «Она звонила из отель «Дю Лувр»?» «Вы уже знаете об этом?» «Она отправилась туда на извозчике во второй половине дня». «В таком случае это все. Я знаю, как трудно выведать что-либо, касающееся некоторых домов». Казалось, он встревожен и задает себе вопрос, много ли известно Мегре по этому делу. «Она не собирается возвращаться на улицу Шапталь и предполагает привести в порядок особняк своего деда». «На авеню де Булонь?» «Совершенно верно. Я вижу, вы о многом осведомлены». Тогда Мегре отважился. «Позвольте задать вам вопрос. Не знакомы ли вы с графом Денсеваль?» Лебре удивленно нахмурил брови, как человек, пытающийся что-то припомнить. Он довольно долго молчал. «Ах, да, Бальтазары купили замок Денсеваль. Вы это имели в виду?» «Но я не вижу никакой связи. Мадемуазель Жандро и граф Денсеваль часто встречаются». «Вы уверены?» «Очень любопытно». «Вы знакомы с графом?» «Лично нет, и меня это вполне устраивает. Но я слышал о нем. Что меня удивляет, разве только они были знакомы в детстве, или она не знает, Боб Дансеваль, видите ли, пошел по дурной дорожке. Его нигде не принимают. Он не был в свете, и, если я не ошибаюсь, отдел светских происшествий не раз уделял ему внимание. Вы не знаете его адреса? Говорят, он посещает некоторые сомнительные бары на авеню Девограм и в квартале Терн. Может быть, в отделе светских происшествий знают о нем подробнее? Вы не возражаете, если я обращусь к ним за сведениями? При условии, что вы не будете упоминать Жандро Бальтазаров. Комиссар был явно озадачен. Несколько раз, словно рассуждая сам с собой, он пробормотал. Любопытно. А Мегре расспрашивал все более и более настойчиво. «Скажите, мадемуазель Жандро, по-вашему, человек вполне нормальный?» На сей раз Лебре подскочил, и взгляд его, брошенный на секретаря, был суров. «Простите, я вас не понимаю». «Виноват. Быть может, я не так поставил вопрос. Теперь я совершенно убежден, что в ту ночь я видел в комнате служанки именно Лиз Жандро. Как все это было, я вам уже рассказывал. Значит, в ее комнате произошло нечто весьма серьезное, если пришлось прибегнуть к такой уловке. Что касается показаний музыканта, проходившего в тот момент по улице и слышавшего выстрел, у меня нет никаких оснований сомневаться в их правильности». «Продолжайте. Возможно, что мадемуазель Жандро была не одна с братом в своей комнате». «Что вы хотите сказать? По всем данным, третьим человеком был граф Дансеваль. Если стреляли, если действительно в комнате было три человека, если в кого-то попали...» Мегре в глубине души гордился удивлением, которое промелькнуло во взгляде его начальника. «Каким еще сведениями вы располагаете?» «Немногими. Я полагал, что вы осмотрели в ту ночь весь дом, кроме комнат, которые расположены над конюшней и гаражом». Впервые драма, разыгравшаяся в ту ночь в особняке на улице Шапталь, встала перед Лебре во всей своей очевидности. Теперь комиссар признавал возможность кровавого происшествия, убийства, преступления. И это произошло в его мире, в среде людей, которых он посещал, которых встречал в своем клубе, в доме молодой девушки, ближайшей подруги его собственной жены. И удивительное дело, именно выражение лица шефа убедило Мегре окончательно в том, что он напал на след преступления. То была уже не просто задача, которую необходимо разрешить. Речь шла о человеческой жизни, а может быть и не одной. «Мадемуазель Жандро очень богата», — вздохнул, наконец, с сожалением комиссар. «Вероятно, она единственная наследница одного из самых крупных состояний в Париже». «Вероятно?» Его начальник знал явно больше, чем он говорил. Но Лебре, светскому человеку, явно претила необходимость оказать помощь Лебре комиссару полиции. «Видите ли, Мегре, на карту поставлено слишком многое. С самого детства Лиз Жандро твердили, что она пуп земли. Она никогда не была обыкновенной девочкой, такой, как все. Она всегда ощущала себя духовной наследницей Гектора Бальтазара». И он с сожалением добавил: «Несчастная девушка». Потом продолжал с нескрываемым любопытством: «Вы уверены в том, что рассказали мне относительно графа Дансеваля?» Он был светским человеком, и этот вопрос его весьма занимал, хотя до конца поверить рассказанному он не мог. Ему не раз случалось бывать у мадемуазель Жандро довольно поздно вечером. Если не в ее спальне, то в будуаре, расположенном рядом. «Ну, это совсем другое дело». Неужели разницы между спальней и будуаром было достаточно, чтобы он почувствовал некоторое облегчение? «Если позволите, господин комиссар, я хотел бы задать еще один вопрос. Имела ли мадемуазель Жандро когда-нибудь ранее намерение выйти замуж? Интересуют ли ее мужчины? Или, может быть, это ее не занимает?» Лебре, видимо, ничего не мог понять. Он растерянно смотрел на своего секретаря, который осмелился вдруг заговорить с ним на такие темы, да еще о людях, которых понятия не имел. Во взгляде его было одновременно и невольное восхищение, и некоторая настороженность, словно он вдруг очутился лицом к лицу с фокусником. «О ней рассказывают уйму небылиц. Она действительно отвергла несколько блестящих партий. За ней известны какие-нибудь похождения?» Комиссар явно солгал, когда ответил: «Не знаю». Затем несколько более сухо: «Должен признаться, что я не позволяю себе задавать такие вопросы о друзьях моей жены. Видите ли, мой юный друг...» Он чуть было вновь не впал в высокомерный тон, каким, вероятно, привык говорить на бульваре Курсель, но вовремя спохватился. Наша профессия требует бесконечной осторожности и такта. Я даже подчас спрашиваю себя. Мегре вдруг почувствовал, что у него похолодела спина. Сейчас ему скажут, что следствие прекращается, что ему надлежит снова занять свое место за черным столом и проводить целые дни за регистрацией разных дел, выдавать справки о месте жительства. На несколько секунд конец фразы словно повис в воздухе. К счастью, государственный служащий Лебре одержал верх над светским человеком Лебре, и он закончил. «Мой совет вам — будьте крайне осторожны. В случае, если вас что-либо смутит, звоните мне домой. Кажется, я вам уже это говорил. У вас есть номер моего телефона?» И он записал его своей рукой на клочке бумаги. «Если я просил вас зайти сегодня утром, то только потому, что не хотел, чтобы вы топтались на месте. Я и не мог себе представить, что вы ушли так далеко». Однако, прощаясь, руки он ему не подал. Мегре снова стал полицейским, да еще таким полицейским, который позволяет себе грубо вторгаться в тот мир, куда дает доступ только визитная карточка господина и госпожи Лебре де Полуэнек. Время приближалось к полудню. Мегре вошел под своды здания сыскной полиции на набережной Орфевр. По левой стороне коридора, через открытую дверь, он увидел комнату, стены которой были сплошь завешаны адресами меблированных комнат. Впервые он поднимался по этой широкой пыльной лестнице не по поручению комиссариата, как ему не раз доводилось делать, но в некотором роде выполняя свое собственное задание. Вдоль длинного коридора тянулись двери с табличками, на которых были указаны фамилии комиссаров, а дальше шел застекленный зал ожидания. Мимо Мегре прошел инспектор, ведя за собой человека в наручниках. Наконец Мегре очутился в комнате, окна которой выходили на Сену. Комната эта ничем не напоминала ту, в которой он работал. Люди здесь звонили по телефону или разбирали сводки и рапорты. Какой-то инспектор, полусидя на столе, спокойно покуривал трубку. В этой комнате, наполненной биением жизни, царила атмосфера несколько развязного дружелюбия. «Видишь ли, малыш, ты можешь, конечно, пойти к Самье, но не думаю, чтобы там имелось на него дело. Во всяком случае, не припомню, чтобы он был когда-нибудь осужден». Бригадир, плечистый мужчина лет 40, добродушно смотрел на Мегре. Это происходило в отделе светских происшествий, где, как свои 5 пальцев, знали среду, в которой вращался граф Денсеваль. «Скажи, Каванель, ты давно не видел графа?» «Боба?» «Да. В последний раз я его встретил на скачках. Он был с Деде». «Деде — это тип, который держит гараж на улице Акаций. У него всегда не более 1-2 автомобилей. Понятно, малыш?» «Кокаин?» «Наверное, это. Граф увяз по самое горло. Его уже не раз можно было накрыть на этом деле, но мы предпочитаем наблюдать за ним. В один прекрасный день он нам поможет выудить рыбку покрупнее». «У вас есть его последний адрес? Не кажется ли тебе, что твой комиссар ущемляет наши интересы?» «Осторожнее, малыш! Не спугни Боба!» «Да нет, не потому, что он лично нас интересует, но ведь за таким парнем, как он, нужен глаз да глаз». «А у тебя серьезное дело?» «Мне необходимо его найти». «Ванель, у тебя есть его адрес?» И Ванель с тем презрением, которое испытывают люди с набережной Орфевр к мелкой сошке из комиссариатов, буркнул. «Отель Дю Сантер, улица Брей, прямо за площадью Этуаль. Когда ты там его видел в последний раз?» «Всего 4 дня назад. Он сидел в бистро на углу улицы Брей вместе со своей подружкой». «Как ее зовут?» «Люсиль. Ее легко узнать. У нее шрам на левой щеке». Вошел какой-то озабоченный комиссар с папками в руках. «Скажите, ребятки...» Он замолчал, заметив постороннего в комнате своих инспекторов, и вопрошающе взглянул на них. «Секретарь комиссариата Сен-Жорж». «Вот как!» И от этого «вот как» Мегре еще неудержимее захотелось попасть сюда. Он был ничто, даже меньше, чем ничто. Никто не обращал на него никакого внимания. Комиссар, склонившись над бригадиром, обсуждал с ним план облавы, которую предстояло провести следующей ночью в районе улицы Ракет. Мегре находился недалеко от метро «Републик» и решил поехать домой позавтракать, прежде чем отправиться в район площади Этуаль на поиски графа или Люсиль.